Глава 12. Правда или вызов? Какая форма обучения? Дневная? Ночная? Чем платить за обучение? Взаимностью. Пламя расступилось, давая мне дорогу. Меня уже ждали. Я даже мяукнуть не успела, как меня сгребли в охапку. Очевидно, были подозрения, что я попытаюсь бежать от неминуемого и абсолютно несправедливого наказания, преданного фаната моих кулинарно-боевых искусств. «Рыжик», — процедил Феникс, сжимая меня так, что мне уже было не до шуток. «Ты у доктора давно была? У тебя со слухом все в порядке? Я тебе что сказал? Выходи из круга! Выходи из круга! Но что ты сделала?» «Победила», — гордо ответила я, чувствуя небывалый прилив сил и уверенности в себе. «Вооружена и очень прекрасна. Да, это про меня». Самооценочка, которая была очень нестабильным пациентом, была переведена из реанимации в отделение для выздоравливающих. «И выжила, пока ты спал. Спал!» «Рыжик». Меня взяли за лицо рукой. «Почему ты меня не слушаешься, а?» «Потому что я не собачка», — едко ответила я, нехорошо усмехаясь. «Сидеть, лежать, кругом, бежать. У меня есть своя голова на плечах». «А если я ее оторву?» Поинтересовались у меня, наклоняясь ко мне и не сводя с меня глаз. Всадник без головы подмигнул мне. Мария Антуанетта послала мне прощальный воздушный поцелуй с гильотиной. «Возьму и оторву». Глаза приблизились настолько, что смотреть в них было тяжело. Я даже чувствовала его дыхание. «Ничего, рыжик, скоро адреналин спадет, эйфория отпустит, кураж сойдет на нет, и тогда мешочек страданий будет сидеть на диване и причитать: я его убила, как я могла, я же хорошая девочка, я даже муху убить не могу, а если мне удается ее убить, то я оплакиваю ее как родную». «Да, рыжик?» «Рыжик снова из бабочки превратится в гусеницу, которая будет ползти навстречу отчаянию. А потом до рыжика дойдет, как она рисковала. И она будет сидеть и думать о том, что ее чуть не убили. Гусеница прибавит скорость. Вижу цель, не вижу препятствий. А я тем временем...» «И что ты? Что ты тем временем?» Осведомилась я, понимая, что кровь снова успокаивается. «Я уже могу дышать ровней». «Что я?» Феникс приблизился еще немного, не отпуская мое лицо. «Мне придется ловить рыжика, застывшего над пропастью отчаяния. Я уже буду всерьез задумываться, а не пойти ли нам и не проведать в рамках благотворительной акции пострадавшего от кулинарного произвола, справиться о его самочувствии, чтобы рыжик успокоилась и смогла жить дальше. Рыжик, не смотри на меня с таким вызовом. Тебе просто повезло. Невероятно повезло. Это был не самый слабый противник, и ты уже доползла до середины траурной, тьфу ты, турнирной таблицы, и второй раз такого везения не будет». Мы молча смотрели друг на друга, едва ли не соприкасаясь носами, и как только кончик его носа прикоснулся к моему, я напряглась. «А что это рыжик так нервничает?» Рука Феникса слегка приподняла подбородок. «Разве рыжик не знает, что я не люблю рыжих девочек с веснушками и с серыми глазами? Я об этом разве не говорил? Особенно с серыми глазами». «Я боюсь даже сказать, что они у меня голубые», — негромко ответила я. «А то вдруг тебе голубые не нравятся». «Нет, голубые глаза я тоже не люблю». Феникс словно нарочно касался носом кончика моего носа. «Смею предположить, что ты вообще девушек не любишь», — с гадкой улыбкой заметила я, снова чувствуя, как кончики носов соприкоснулись. «Рыжик, скажи, на что ты меня провоцируешь?» — спросил Феникс, не отводя взгляда. «Или тебе нужны какие-то доказательства? Неужели мне придется тебе доказывать, что мне все-таки нравятся девушки?» «Еще скажи, что, не покладая...» Прыснула, но тут же осеклась, услышав громкий высокий голос. «Браво, браво!» К нам подходил толстый, как арбуз, мужик, хлопая в пухлые ладошки. Ассоциации с арбузом возникли не случайно. На подошедшем толстяке был зеленый полосатый костюм, украшенный драгоценностями до состояния «в лесу родилась елочка». Пузо восторженного фаната едва ли не прикрывало коленки, из ворота торчал многослойный подбородок, а жиденькие волосики, с трудом прикрывающие блестящие проплешины, были слегка завиты. На толстяке было столько золота, что вполне можно было бы обеспечить золотым запасом валюту какой-нибудь страны с тяжкими пороками отстающего развития. «Я обычно не хожу на бои нижней половины турнирной таблицы, но сегодня сражался мой подопечный», — лениво заметил он, кивая каким-то мордоворотам, которые грозно стояли рядом. «Эти товарищи показались мне очень знакомыми». «Ах, я теперь подумываю выставить в круг своего повара, а то бои последнее время какие-то неинтересные. Огонь туда, огонь в ответ, пару минут и все. Труп. Скука. И я скажу, что Ивар, которого я просто вынудил вызвать кошку, был самым лучшим, по уверению мастера Эгрегора. Но, как видите, женское коварство страшнее магии. Кстати, как он там?» Толстяк сделал знак кому-то из своей охраны, показав в сторону круга, где начинался новый поединок. «Живой», — ответил охранник, а я выдохнула с облегчением. «Пока в себя не пришел, господин». «Выбросьте его куда-нибудь подальше, чтобы я его не видел», — скривился толстяк, размахивая в воздухе толстой рукой, словно отгоняя муху. Двое мордоворотов отошли от нас и исчезли из виду. «О, у меня все просто. Никакого второго шанса. Никакого права на ошибку», — гордо заметил мимо крокодил. «Я так понимаю, Феникс, это твоя ученица? Как это забавно. Я подумывала дать кого-нибудь из своих слуг тебе на обучение. У меня есть парочка одаренных. Я бы щедро заплатил. Просто хочу потешить свое самолюбие». Феникс развернул меня и прижал спиной к себе, убирая волосы с моей шеи. «Аранс!» Я почувствовала, как палец Феникса скользнул по моей шее. «Ты ведь сам понимаешь, что мои уроки не только обходятся дорого, но и дорогого стоят. Я бы даже сказал, что не каждая девушка способна заплатить за них. Далеко не каждая. У меня на примете одна талантливая красавица», — усмехнулся мимо крокодил, почесывая свое зеленое брюхо. «Учителю тоже иногда нужно отдыхать», — усмехнулся Феникс, целуя меня в шею. Я просто зашлась от возмущения, но тут же услышала тихое: «Подыгрывай, рыжик». «Нет, ну, кошечка, просто великолепно. Я уже сидел и думал, что меня в этой жизни ничем не удивишь, но тут бац!» — зашелся в восторге толстяк, разводя руки так, словно он меня сейчас обнимет. «Рыжик, чего молчишь?» — прошипели мне на ухо, отрываясь от моей шеи. Рука Феникса бесцеремонно легла мне на грудь. «Я убью его за это. Что это за новости? Да как он...» «Приятно, что блюдо пришлось вам по вкусу», — выдала я после того, как меня слегка ущипнули. «Как вы думаете, я не переборщила со специями? Или нужно было его хорошо прожарить?» «О нет, в самый раз. Он уже готов. Я бы его еще ножом потыкал, а то кровь маловато. О, Феникс, я помню тот бой, когда ты вышел с мечом в руках. Это было нечто. Весь круг был обрызган кровью. Я столько крови никогда не видел, до сих пор забыть не могу. Он в тебя окнем, а ты... Эх, я тогда громче всех хлопал. Это был бой, да. Если преданный фанат сейчас попросит нас расписаться у него на пузе, то чернил не хватит». Я опустила взгляд на руку, которая грелась в моем декольте. «Я хочу пригласить вас на прием. Завтра. Я соберу моих любимых бойцов, всех до единого. Мне все не терпится узнать, кто из вас лучше. Приходите завтра в 10. Не обижайте вашего старого друга своим отказом». «Я не знаю», — лениво заметил Феникс, стоя позади меня, а потом шепотом на ухо произнес: «Спроси, кто там будет». «Хм, а кто там будет?» — поинтересовалась я, чувствуя себя марионеткой в руках опытного кукловода. Толстяк начал загибать пальцы, перечисляя имена, которые мне абсолютно ни о чем не говорили. Зато заслуги, вскользь упомянутые, вызывали у меня горячее желание отклонить предложение, бежать куда подальше и забиться в угол. Судя по обмолвкам, аудитория будет сплошь с замашками серийных убийц, маньяков и прочих очень интересных личностей, которые чувствуют себя в Каддингере более чем вольготно. «Кстати, я тут подумал», — усмехнулся толстяк, изучая меня маленькими глазками. «Не продашь ли ты ее мне? Я предложу хорошую цену и всех своих девочек на выбор, а то они мне уже надоели. Ну, кроме Элисандры. Хотя Элисандру я могу подарить тебе в знак дружбы. Она такая волшебница, ты себе представить не можешь». Меня прижали к себе так, что стало трудно дышать. «Я очень ревнивый учитель», — усмехнулся мне в волосы Феникс. «Когда я вижу, как к ней кто-то подходит, я готов его просто испепелить». «Подумай, я предлагаю тебе золото по весу», — заметил толстяк, нехорошо облизывая свои пухлые губы. «Заметь, даже за самую красивую рабыню столько не предлагают». «Ты что?» — прошипела я, подпихивая его локтем. «Продать меня решил?» «Если бы я захотел тебя продать, тебе пришлось бы очень много кушать», — шепотом усмехнулся Феникс. «И основным условием договора был бы самовывоз тебя с продуктового склада». Мордовороты подошли и кивнули, мол, дело сделано, избавились. «Она не продается», — вздохнул Феникс, а потом вредным голосом прошептал мне на ухо, за что тут же получил едва заметный удар моим локтем. «Разве что лет через 200, со скидкой». «Да», — горестно вздохнул местный олигарх, но тут же воспрянул духом. «Если у вас будет ребенок ненужный, то я готов его выкупить. Поверьте, я отвалю вам столько, сколько вы себе представить не можете». Я чуть не подавилась, задыхаясь от гнева. «Ребенок? Ненужный? Да как он смеет? Да какие родители продадут своего ребенка? Нет, это возмутительно». «Тише, рыжик, тише», — прошептали мне, дуя на мою шею. «Остынь, все в порядке, не обращай внимания». Толстяк удалился, желая нам побыстрее обзавестись ненужным ребенком. Мордовороты двинулись вслед за ним, расчищая дорогу своему падишаху от обычных прохожих. Не хватало только мигалки на голове и корочки народного депутата. «Руку убрал?» Процедила я, вытаскивая чужую конечность из области декольте и провожая взглядом процессию. «Это еще что за цирк?» «Там тепло», — шутливо огрызнулись мне в ответ, прямо как в теплице. «Вынул руку из теплицы! Не про твою душу помидоры поспели!» Возмутилась я, слегка толкнув Феникса плечом. «Да, но я чувствую, что мало того, что не поспели, так еще и не выросли. Может, их надо чем-то поливать?» Съехидничал Феникс. «Как насчет горючими слезами?» «Ты уже их поливаешь. Грязью!» Вспылила я от такой наглости. «Это не грязь. Это удобрение», — со вздохом ответил он, убирая руку. «Давай домой, быстро». Дверь закрылась так, словно Феникс поругался со всем миром. «Что это еще за новости? Дети, ненужные. Как вообще такое может быть?» Я со злостью взяла все еще влажную подушку и со всей силы швырнула ее на диван. «Ненужные! Да как вообще ребенок может быть ненужным? Мерзкий, мерзкий, отвратительный мир! Ненавижу!» «Рыжик, ты рассуждаешь так, словно это единственный мир, где есть ненужные дети. Словно нигде нет ни детдомов, ни родственников, куда нерадивые мамашки спихивают свои ошибочки, чтобы вспоминать о них раз в полгода, счастливо устроившись с новым мужиком. А мужик либо не знает о том, что где-нибудь в захолустье сидит с бабушкой-дедушкой, ошибка молодости, либо категорически против чужих детей. Неужели нигде такого нет? Когда ребенка воспитывают родственники при живой матери, которая ради приличия иногда проведывает свою. Рыжик, что с тобой? Ты чего? Рыжик? Я стояла и смотрела на него, как на самого злейшего врага. Мои кулаки сжимались, на глазах выступали слезы. «Не вздумай такое говорить», — прошипела я. «Еще одно слово, и я...» «А, все с тобой понятно, Рыжик. Все с тобой понятно. Осуждаешь одних, а сама поступаешь так же», — разочарованно заметил Феникс. «А ты как будто горишь желанием воспитывать чужих. Тебе же неохота связываться с чужим ребенком», — вспылила я. «Повстречай ты женщину своей мечты, у которой дети, ты бы вряд ли заявил: милая, я мечтаю стать им папой. Я буду хорошим отцом, лучше, чем твой предыдущий. Расскажи, давай». Я подлетела к нему, пылая от гнева. Никто не имеет права плохо говорить о моей маме. «Если бы я сразу знал о ребенке, то тогда бы еще подумал. Но если от меня бы утаивали правду, боясь меня спугнуть, не простил бы», — спокойно ответили мне. «Скажи мне, Рыжик, какому нормальному мужику было бы приятно спустя год узнать о том, что где-то в каком-то захолустье у любимой жены есть дети, на которых она забила большим болтом ради нового счастья? И где гарантия, что с их совместными детьми она не поступит так же, случись что с их отцом? Не сдаст их родителям и не упорхнет устраивать свою личную жизнь снова, с очередного чистого листа? И плевать она хотела на своего кукушонка, подброшенного в родительское гнездо, иначе бы давно поставила своего ухажера перед фактом. И пусть не оправдываются, что так получилось. Никакие заработки, чужой город и вот устроюсь, заберу, не являются оправданием». Я смотрела на него, чувствуя, как меня только что пристрелили. Может быть, мое тело еще стоит на месте, роняя слезы и сжимая кулаки, но моя душа лежит мертвой на полу и корчится в предсмертной агонии, зажимая себе рот рукой, чтобы не закричать вслух: «Мама, мамочка, скажи, что это не так. Скажи, что ты меня любишь. Просто обстоятельства тебе мешают сказать своей семье о том, что теперь у окна, но уже браузера, сидит твоя Еська и мечтает о том, что ты ответишь ей на поздравление с прошедшим полгода назад твоим днем рождения». «Так что, Рыжик, мой тебе совет. При знакомстве с мужчинами о наличии прицепа ставь их в известность сразу, чтобы не было такого: ой, я чуть ли не девственницу из монастыря взял, а у нее, оказывается, 7 по бабкам сидят», — усмехнулся Феникс, глядя на меня. Я молча развернулась и ушла в ванную. Надолго. «Рыжик, я все понимаю, но ты там долго?» — поинтересовался голос, деликатно стуча в дверь, пока я сидела в ванне, смывая с себя грязь сегодняшнего боя. «Я тебя сейчас прокляну. До ревматизма в 7 коленке. Причем 7 коленка тоже будет частью проклятия». «А теперь представь, сколько пар обуви придется тебе искать, чтобы меня обуть», — усмехнулась я, расчесывая волосы и разглядывая в зеркале свое отражение. «Валенки, шлепанцы, тапочки и туфли на шпильке. И все это одновременно. Выползай оттуда, гусеница». В дверь постучали достаточно громко и отчетливо. Через 10 минут мне сулили золотые горы, кисельные берега и молочные реки. Еще немного, и он согласится усыновить с 10 моих несуществующих детей. «Рыжик, то, что у тебя нет совести, мы уже выяснили. Но поскреби в закромах души и отыщи милосердие. Сколько наскребешь, я тебя очень прошу», — раздался голос за дверью. «Я даже сдачу тебе дам в виде огромного спасибо». Через 20 минут голос за дверью был нежным-нежным, добрым-добрым, спокойным-спокойным. Зато теперь я точно знаю, чтобы доказать свою правоту, показать глубину своей обиды, не нужно лишних слов. Просто займите единственный санузел на 2 часа, и пока по ту сторону двери не найдут ключи к вашему черствому сердцу, не выходите. «Рыжик, я не хочу выносить дверь», — слышала я голос, плескаясь в ванне. Если ты хочешь что-нибудь вынести, то пусть это будет не дверь и не мой мозг. Лучше вынеси мусор», — заметила я, вытираясь. Я медленно выползла из ванной, отскребая от души осадок. Или скребок был плохой, или осадка была столько, что нужен был ядреный реагент. Но как ни крути, настроение было испорчено. Отношения тоже. Зачем он вообще завел разговор на эту тему? «Рыжик», — послышался голос, когда я в мрачных думах в очередной раз проходила мимо сидящего на диване, все еще мокрого после ванны Феникса. Меня попытались поймать за руку. «Отстань!» — прошипела я злобной гадюкой. «Рыжик, я не хотел сказать, что ты плохая мать. Прекрати крутить кино», — услышала я, чувствуя, как меня ловят за руку. Я вот сейчас стою и думаю. Между душой и шкафом куда больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Все норовят туда заглянуть любопытство ради. А если впустишь кого-нибудь в душу, то копаются со словами: «Это мне не нравится», «А это еще куда ни шло», «Это сойдет», «Это прикольненькое», «А это выбросить не жаль». Не могу понять, почему ты до сих пор не выбросила это отсюда. Так что если в душе ищут скелета в шкафу, то с единственной целью — перемыть косточки. «Послушай», — снисходительно заметила я, глядя, как меня держат за руку. «Отцепись, а? Будь так любезен. Я не хочу обсуждать сейчас тему хороших и плохих мам. И тему детей я тоже не хочу затрагивать. Так что если ты хочешь поговорить, то мы с тобой будем разговаривать исключительно на темы, близкие к выживанию». О, как я завернула. И почему мое красноречие просыпается только в момент обиды? «Хорошо, поговорим», — заметил Феникс, не отпуская мою руку и усаживая рядом на мокрый диван. «Что ты хочешь узнать?» «Все. Или я и дальше буду скакать веселым зайчиком, пребывая в полнейшем неведении», — усмехнулась я. «Но в данный момент меня интересуют вызовы. Все, что знаешь». «Вызвать тебя могут только с 12 до 6. То, что в том мире по умолчанию ночь, здесь по умолчанию день. Не примешь 3 вызова подряд, за тобой придут. Причем во вредном для здоровья количестве. Что тебе еще рассказать?» Мою руку держали так, словно я зависла над обрывом. «Как я появилась?» Хмуро потребовала я, залезая с ногами на диван. «Тычинка опылила пестик. Как бы тебе на пальцах объяснить сложный биологический процесс, сопряженный с приятными ощущениями и некой неосторожностью или целенаправленный процесс, который при должном усердии с обеих сторон дал конкретный результат?» Усмехнулся Феникс. «Короче, папа очень крепко обнял маму». «Ты издеваешься?» Вспылила я, пытаясь выдернуть руку из чужой руки. «Как я в этом мире очутилась? Какого черта я, а не моя соседка-кошатница? Почему я, а не мои соседи, разоблачители мирового заговора? Не мой директор, не тетка на крутой тачке, не уборщица, не школьник с ранцем и не продавщица из соседнего ларька? Почему я?» «Ты избранный, Гарри», — заметил Феникс, сдувая прядь своих волос с лица. «Очки носишь?» «Только розовые», — вздохнула я, сменяя гнев на милость. «И шрамы у меня только в душе». «Значит, ты не избранная. Прискорбно. Извини, но такие вещи рассказывают только избранным». Лучезарно улыбнулся Феникс, явно что-то скрывая. «Мы что, с тобой играем в игру «Правда или вызов»?» Возмутилась я. «Выкладывай как есть». «Единственное, что я могу тебе выложить прямо сейчас, тебя слегка смутит. Кстати, ты играла в «Правду или вызов»?» Осведомился Феникс. «Нет, не играла, но правила знаю. Или говоришь правду, или выполняешь задание», — буркнула я. «Ты предлагаешь сыграть? Знаешь, в свете последних событий слово «вызов» у меня имеет плохие ассоциации. Мы будем сражаться?» «Нет, просто выполнять маленькие просьбы друг друга. Крохотные просьбы», — заметил Феникс, сверкнув глазами. «Так как?» «Так и скажи, что тебе лень прибираться». «Хорошо, только я первая. Вопрос. Как я здесь очутилась?» Усмехнулась я. «Учти, вызов будет жестким. Тебе придется высушить диван. Я на нем собираюсь спать. Что выбираешь?» «Вызов», — — ответил Феникс, осматривая масштаб работ. «Вставай, сейчас все быстро высохнет». Через секунду диван был объят пламенем. «Ты что творишь?» — возмущалась я, бегая вокруг горящей мебели. Метнувшись на кухню, я схватила котелок, бросилась в ванную, набрала воды и выплеснула на диван. «Гори, гори, ясно, чтобы не погасло», — вздохнул Феникс, откинув волосы с лица и глядя, как я делаю уже третью ходку с котелком. «Пожарную сирену включи, и-у-и-у-и-у». Расплескивая воду на ноги, проклиная, на чем свет стоит одного затейника, я поливала пламя водой. «Так, еще одна ходка. Ручку вроде бы потуши. Мамочка, она опять горит. Хлюп-пш!» И снова в ванную. «Быстрее набирайся. Ну уже. Хлюп-пш!» «Нет, так дело не пойдет». «Нет, рыжик, диван так не высохнет еще долго», — услышала я, выливая очередную порцию воды прямо в огонь. «А если начнется пожар, ты головой своей подумал?» — возмущалась я, топая в ванную. «Дом сгорит, а мы повесим объявление. Очень аккуратные и ответственные учитель и ученица снимут дом. Рассмотрим все варианты. Чистоту и порядок гарантируем», — спокойно заметил Феникс. Я притормозила, подозрительно щурясь. «Нет, рыжик, ты этого не сделаешь». «Нет, тому сказал». Мой план разгадали сразу, поэтому стали стратегически отступать. «Рыжик, имей совесть, или я...» «Ах так, беги, рыжик, беги». «Рыжик, ты такая влажная», — услышала я, закатив глаза. «Еще бы, после того, как мне вылили на голову остатки воды». Рубашка Феникса сушилась на спинке кровати. Штаны, слава богу, были не критично мокрые. В процессе неравной борьбы я умудрилась расплескать половину на пол. Где-то в комнате лежали головешки, оставшиеся от дивана. «А можешь отпустить меня? Я обещаю, что мстить не буду», — взмолилась я, пытаясь выпутаться. «Хорошо зафиксированная девушка в предварительных ласках не нуждается», — усмехнулся Феникс, перетягивая часть одеяла на себя. Я уже долго лежала с закрытыми глазами и старалась ни о чем не думать. «Рыжик, ты спишь?» — услышала я шепот, делая вид, что сплю. «Спишь?» Ко мне подползли поближе, проводя пальцем по моему носу. «Или не спишь?» — шепотом спросили меня. Но кто не жил с моей бабушкой, тот прикидываться дохлым не умеет. «Мне теперь чертовски интересно». Мои волосы убрали с моего лица. «Мальчик или девочка? Почему-то мне кажется, что мальчик. Хотя, а черт, может, и девочка. Маленькая рыжая девочка. Маленький рыжик два. Два? Двое — это многовато. Хотя, фиг с ним. Двое так двое. А если трое? Рыжик, только не говори, что у тебя трое». Повисла тишина, которая закончилась тяжким вздохом обреченного на смерть. «Трое», — раздался озадаченный шепот, делающий из меня мать-героиню. «Тяжелый случай. А если четверо?» «Четверо. Нет, рыжик, ты меня так не пугай. Ладно, один, два, три. Со скрипом. Но четверо?» «Ты что, жениться собрался?» — усмехнулась я, внезапно открывая глаза. «Сюрприз!» «Ах ты, маленькая обманщица! На тебе? Пфф, да ни за что! Никогда! Я просто прикидываю, смогу ли я позаботиться о твоих детях, если с тобой что-то произойдет. Потяну ли я финансово?» — заметил Феникс, откидывая на подушку. «Нет», — вздохнула я, отвоевывая кусок одеяла и немного личного пространства. «Не потянешь. Удачного дня». Я решительно вышла на остановке. Осталось пройти совсем немного вперед, чтобы купить мое платье. Точно решила. Покупаю. Меряю и покупаю. Я быстрым шагом дошла до двери, посмотрев на витрину. В кармашке шуршали заветные денежки. Каким бы ни был мой черный день, я встречу его в новом платье. Вот. Дверь была закрыта, витрина пуста. Зато к стеклу был приклеен листок. Магазин одежды переехал по адресу проспект, и все. Дальше объявление было оборвано. «Как?» Я в растерянности стояла возле пустой витрины и смотрела сквозь грязное стекло. Даже вывеску сняли. «Нет, нет, нет. Почему именно сегодня? Почему не завтра? Что за совпадение?» Столбик на термометре настроения пополз в сторону нуля. Ожидались неприятные осадки. Местами сожаления, местами угрызения. Наскоро подписав у залетевшего Карлсона список правок, я тут же отправила их на почту. «Получайте». Звонил какой-то бывший Димин клиент, сообщая, что проект придется заморозить, пока я смотрела новый сайт, замечая, что появилась страничка о нас. Стоило кликнуть на ссылку, как тут же открылась. А мы созданы на радость людям. Тут же мне на почту упало письмо с требованием рассказать о нашей многострадальной компании. Понадергав солидных формулировок с представлений других компаний, слегка исправив, я отправила его с наилучшими пожеланиями, подписав у забежавшего за какой-то ксерокопией Карлсона. Ляпнув печать и нарисовав размашистую подпись, директор ретировался заниматься своими делами. За окном было слышно, как отъезжает его машина. Через полчаса мне позвонил уже поднадоевший номер настойчивых сайтостроителей. Я сбросила вызов, но мне позвонили еще раз. «Здравствуйте, Лена. Я смотрю, вы очень старались. Про картинки вы забыли, поэтому пришлось ставить не ваши, а чужие проекты. А вот сейчас я читаю текст, который вы прислали с подписью и печатью». Раздался предвещающий проблемы голос. «Я понимаю, что желание клиента, закон и так далее, но теперь я настоятельно прошу вас позвать кого-нибудь из ваших слуг, дабы я не обременял вас своими замечаниями и не тратил ваше драгоценное время». «Каких слуг?» – удивилась я, выправляя проект маленького коттеджа с огромными окнами. «Как каких? Вы тут пишете, слуги проектировщика – это уже не роскошь, а необходимость». Голос на том конце иногда срывался в тихий смех. «Так что, позовите кого-нибудь, хоть горничную, хоть дворецкого, будьте так любезны». «Но добавьте букву «У» – услуги», – закатила глаза я, понимая, что сейчас у меня нет времени заниматься сайтом. «Читаем дальше. Лена, зачем столько самокритики? Мы не просто создаем типовые проекты, мы твари. Понимаю, что где-то что-то не скопировалось и исправилось автоматически, но зачем же сразу в лоб? Я бы на вашем месте сначала прикинулся белым, мягким и пушистым». Потешался голос, пока я проклинала тот день, когда меня запрягли пахать на веб-поптище. «И слово «творим» пишется через «о». «Ну, исправьте на «творим», — простонала я, открывая документ с автоматическими исправлениями. «Почему вы не сказали, что параллельно занимаетесь услугами по ремонту кондиционеров? Нет, я имею в виду не вас, а вашу фирму», — поинтересовался задумчивый голос. «Где?» — озверела я, внимательно читая тексты краснее. «Да, забыла исправить». «Ну, исправьте. Честно, мне некогда сейчас заниматься сайтом. Исправьте тихонечко и не говорите моему директору. Идет. Исправляйте, как вам надо. Я так понимаю, что вы наш новый администратор?» «Не совсем», — усмехнулись в трубку. «Администрированием будет заниматься Игорь, когда выйдет на работу. За отдельную плату, разумеется». «А вы чем занимаетесь?» Мне, если честно, было неловко. Программа закрылась и теперь не хотела открывать проект, выбивая окно ошибки. «Мотивирую. Зарплатой». Вздохнули на том конце трубки. «И ваши контакты, пожалуйста». «Можете взять их со старого сайта», — заметила я, пытаясь уговорить программу открыть проект. «Телефон с подписью Дина можете удалить. Дима у нас уже не работает. Светин телефон я сейчас уточню и пришлю вам на почту. Мой телефон можете скопировать со старого сайта. Он у меня не поменялся». Я на секунду задумалась. Честно, я уже привыкла, что если звонят по сайту, то называют меня Леной. Ладно, пусть так и останется. Очень удобно, когда знаешь, где нашли твой номер. «Пусть будет Лена», — вздохнула я. «Оставляйте Лену. Уже привыкла».